Я не смог сказать им. Жил нахмурился. Не смог сказать? Ты о чем, дорогой? О Юджине. Я не смог сказать им, Юджинет или нет. О-о-о! Протянула Джил. Она так сильно изменилась. Что ж, должно быть, это не так уж и странно, а, Ричард? Ты давно ее не видел, и, возможно, жилось ей нелегко. Он качнул головой и уткнул лицо в ладони, с силой потер лоб. Дело не в этом. Хотя, кто знает, может, она и сильно изменилась. Тогда в чем же дело? Она сильно пострадала. Мне, конечно, не сказали, что именно произошло. Может, полиция еще сама не знает. Но она выглядела так, будто по ней проехал грузовик. Она вся раздавлена. Боже! Помогая себе руками, Джилл села и сочувственно дотронулась до колена Ричарда. Да, теперь понятно, почему он такой бледный. Ричард, мне очень жаль. Это такое испытание для тебя. Сначала мне показали фотографию, что с их стороны было очень чутко. Но по снимку я не мог сказать ничего определенного, и тогда мне показали тело. Они спрашивали, нет ли у нее каких-то особых примет, чтобы опознать ее, а я не помню. Его голос был тускл, как потертая медная монета. Все, что мне пришло в голову, — это фамилия дантиста. Только подумай, Джейл, я вспомнил фамилию дантиста, но не мог сказать, есть ли у нее родимое пятно или хоть бы что-нибудь, чтобы подтвердить, это Юджиния, моя жена. Бывшая жена, чуть не добавила Джилл. Сбежавшая жена. Жена, которая эгоистично бросила ребенка, и ты растил этого ребенка один. Один, Ричард, не будем об этом забывать. А как звали этого дурацкого дантиста, я помню, — говорил Ричард, — и то лишь потому, что сам лечился у него. — Так что ж теперь? — Теперь они сделают рентгеновский снимок, чтобы убедиться в том, что это Юджини. — А ты как считаешь? Он поднял голову. На лице его была написана бесконечная усталость. С непривычным для себя чувством вины Джилл подумала, что он, должно быть, не высыпается на ее диванчике в гостиной. Еще раз отметила, какой это был чуткий и великодушный жест с его стороны оставаться ночевать у нее в эти дни, когда ее срок подходит к концу. У Ричарда уже было два ребенка, хотя в живых оставался только один. Поэтому Джилл не ожидала, что он будет так заботиться о ней во время беременности. Но с того самого момента, как у нее появился животик и набухла грудь, Ричард обращался с ней с трогательной нежностью. В ответ Джилл раскрыла ему душу и сердце. Беременность объединила их. Эта ячейка, которая у них постепенно складывалась, нравилась Джилл все сильнее. Именно о такой близости она мечтала и отчаялась найти среди мужчин своего возраста. — Я считаю, — подумав, — ответил Ричард, — вероятность того, что Юджиния продолжала лечиться у того же дантиста после того, как наш брак закончился, невелика. — После того, как она оставила тебя, — мысленно поправил его Джилл. — Я не понимаю, как полиция связала тебя с ней и как они нашли тебя. —